Он рванулся к ней, пытаясь обнять ее и хоть как-то удержать, но в его руках оказался лишь туманный воздух. Девочка молчала и холодно, точь-в-точь, как Алька наяву, глядела на него. — Как ты там, Аська? — растерянно спросил он. — Мне плохо одной, — призналась она и медленно пошла прочь по тропинке. Он не бросился за ней, откуда-то зная, что догонять бесполезно. Но прежде чем исчезнуть в тумане, дочь обернулась и повторила: «Мне очень плохо одной». Открыв глаза, Игорь на себе почувствовал, что значит проснуться в холодном поту. Он действительно был мокрым, как мышь. Али рядом не было. Ноябрьский день выдался хмурым и холодным. Снег еще не выпал, но небо было свинцово-серым, а лужи за ночь покрылись ломкой корочкой льда. Около двух, когда они с приятелем Сережкой Бугровым только собрались попить чаю, в курилку заглянула Танюшка, одна из диспетчеров. — Игорь, там тебя какая-то женщина к телефону спрашивает. — Аля? Он удивленно поднял брови. — Нет, не Аля, — помотала рыженькой головой Танюша. — Незнакомый голос. И... не знаю, как сказать. Официальный какой-то? — Наверное, из милиции, — предположил Серега. — Какую-нибудь бумагу забыли подписать. Звонили действительно из милиции. Но повод был куда более серьезным. — Быков Игорь Анатольевич? — осведомился сквозь помехи бесстрастный женский голос. — С вами говорит младший лейтенант Дроздова. — Да, я вас слушаю, — отвечал Игорь. Девочки-диспетчеры изо всех сил старались не смотреть в его сторону. «Мужайтесь, Игорь Анатольевич», — быстро проговорила женщина в трубке. «У меня для вас плохое известие». «Что еще?» — выдохнул Игорь. «Ваша жена, Алевтина Викторовна Говорова, сегодня около половины одиннадцатого утра выпала из окна». «Что?» «Есть версия, что она мыла стекла, поскользнулась и...» Он вдруг понял, что женщине-лейтенанту тоже нелегко давался этот разговор. «Она жива? Где она?» «Алевтину Викторовну Говорову отвезли в городской морг номер один. Вам надлежит прибыть туда для опознания тела». Выйдя на нетвердых ногах из морга, Игорь первым делом свернул в ближайший магазин за сигаретами. Курить он бросил почти 10 лет назад, в тот самый день, когда Алька с сияющими глазами вернулась из женской консультации и сообщила, что уже 6 недель ждет ребенка. Но теперь Игорь почувствовал, что сигарета ему необходима, иначе он не справится. От обилия и разнообразия цветных пачек разбегались глаза. Большинство марок были ему незнакомы. Игорь остановил свой выбор на привычных «ЛМ», и, подумав, взял еще и бутылку водки. Тут же в магазине свернул крышку и сделал большой глоток. Ничего не произошло. Он шел домой и прихлебывал водку из горлышка, точно пиво или даже минералку. «У меня ужасное имя — Алевтина. Оно подходит женщине после 60. Чем-то похоже на слово «нафталин», вам не кажется? Надеюсь, я никогда не буду настолько старый, чтобы носить это имя». Да, теперь уже точно не будет. В графе «Причина смерти» четким разборчивым почерком было написано «Несчастный случай». Его жена действительно мыла кухонное окно. Створки были открыты, на подоконнике стояло ведерко с мыльной водой, невдалеке от тела валялась тряпка. Почему Али пришла в голову такая странная для холодного ноябрьского утра идея, теперь уже никто не узнает. Возможно, она хотела привести в порядок квартиру перед девятинами. Но этот вопрос не столь уж занимал Игоря. Назойливым молоточком в его голове стучала другая мысль. А случайно ли Аля упала из окна? И он не мог сказать, действительно ли хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, наконец-то! Есть Бог на свете!» Наталья Говорова всплеснула руками. «А я вас видела на похоронах. Вы его знакомый, да? Или Алькин?» Она посторонилась, пропуская в избу статного седого мужчину. Арон вошел в дом. «Это же ад кромешный! Просто медленно убивает себя мужик. Еще месяц, и его тоже можно будет хоронить», — причитала женщина. «Как хорошо, что вы приехали». «Вот и я о том же. Вы не представляете, где только я его не искал. Всех соседей замучил. Пока не догадался проспросить коллег Алечки. Как-то сразу не подумал, что он может уехать к родственникам жены». «Да одна я была у Альки родственница. Тетка я ей, матери ее покойная сестра. И вот еще у меня племянничек». Наталья кивнула в сторону окна, откуда был виден большой сарай. «Там живет. Уж скоро неделю. Ко мне даже есть не приходит. Я уж звала его в дом. Ночи же холодные, зима на носу. Вот-вот снег ляжет. Там, конечно, тепло, я ведь там скотину держу, но все же...» «А он не идет. Видно, водкой греется. Завернется в тулуп и спит. А проснется и скорее к магазину. Купит ее окаянную и опять. Эх!» Наталья только рукой махнула. «Да уж, свалился на вашу голову», — посочувствовал Арон. «И не говорите». Женщина тяжело опустилась на шаткий сосновый табурет. «Мне ведь и самой нелегко. Я ж, как и он, и Настенку, и Алевтину схоронила. Одна осталась, как перст. Так не гневлю же Бога. А этот... боюсь даже его. Вдруг учудит чего по пьяни. Вон он, какой здоровый. Или того хуже, переберет, да и замерзнет под забором. Что я тогда делать буду? Вы уж заберите его, а? Жаль ведь парня, пропадет совсем». Арон обогнул дом и толкнул дверь сарая, служившего, очевидно, сеновалом. По специфическому запаху было понятно, что скотина находится где-то рядом, видимо, за перегородкой. На сене, подстелив под себя какой-то мешок и укрывшись старым тулупом, лежал Игорь. Старик подошел поближе, заглянул в его лицо и отшатнулся. «Не может человек так измениться за какую-то неделю. Это просто нереально!» Игорь похудел и как-то постарел. Арону показалось, что он видит перед собой ровесника. И главное — глаза. Мутные и совершенно мертвые глаза. «А, Арон, заходи!» — приветствовал он, и к ароматам сарая добавился еще один запах — перегара. «Пойдем!» — негромко позвал старик. «Куда ж мне идти?» Игорь опять посмотрел на него своими жуткими глазами. «Я уже дошел». «Это точно. Ты уже так дошел, что дальше просто некуда», — кивнул начальник. «Очнись, Игорь. Ты уже совсем человеческий облик потерял». Игорь помолчал, затем повернулся, покопался в сене и вытащил початую бутылку водки. «Выпей со мной, Арон!» Старик взял пол-литровку у него из рук, поморщился. «Нет, не стану я с тобой пить. И тебе больше не позволю». И вылил водку прямо в угол сарая на землю. Игорь попытался протестовать, но речь его была невнятной. «Ну, хватит! Пойдем!»